Глава 38. Эмилю стало лучше. Он открыл сам. Полуголый, весь в рубцах после пыток и огнестрельных ранений. Молча пригласил меня войти и ушел в комнату. «Ты один?» Я заглянула в спальню. «Один». Эмиль набросил рубашку и застегивался спиной ко мне. «Феликс скоро вернется». Ему привезли нормальную одежду. Раны на затылке скрылись под волосами, но красные следы все равно просвечивали сквозь светлые пряди. Он не спросил, где я была и почему не ночевала с ними. Может быть, брат ему все рассказал. При одной мысли, что Эмиль может знать о нашей связи с Андреем, у меня чуть не отнялись ноги. Нет, слишком спокоен. Или держит лицо. Эмиль обернулся, рука, которой он застегивал манжеты, дрожала. Но это последствия физической боли, не внутренней. И он по-прежнему выглядел изможденным. А с чего я вообще взяла, что он будет страдать, если я уйду? Что с тобой? Ты испугана? Он непонимающе прищурился. Что там с доноршей? Нашлась? Нет, пробормотала я, недоумевая, причем здесь она. Ну и хрен с ней. Не уходи сегодня. До меня дошло, какой лапши Феликс навешал брату, что я искала девчонку. Наверное, Эмиль проспал весь день, как и я, и недавно встал. Выглядит сонным и каким-то помятым, но по-прежнему разбитым. Он серьезно искалечен, хотя глаза начали восстанавливаться, уже не слезятся. Как шея? Все нормально. Я не знала, как начать разговор. Андрей кое-что показал, видео из дома. «А где ты видела Андрея?» – насторожился он. «Дай руку, Яна». Он подошел и схватил меня за запястье. Чувствуя себя глупо, я дала осмотреть кожу без новых проколов. Андрей вчера сказал, что раз на мне не заживший чужой укус, то он не будет меня трогать. «Эмиль, это важно. Ты говорил, что не знаешь, как выжил. Но ты его укусил, правильно? Ты пил при этом его кровь?» Он скривился так, словно я предположила что-то гадкое. «Я кое-что раскопала», — призналась я. «Про Андрея. Хочешь послушать?» Мы вышли на балкон, я облокотилась на перила, рассматривая огни внизу. Как на ладони лежал центр. Чертовски здесь красиво. Мне даже перехотелось говорить. Так и стояла бы, дышала ночным летним воздухом. В центре он только ночью и бывает свежим. Эмиль тоже положил руку на перила, рядом с моей, но не поверх. Мне сильно не хватало его присутствия рядом, и, наверное, даже не его самого, а той неосуществимой мечты, к которой я привязалась. Жизнь вообще жестока. Мечты, если и сбываются, то не так, как мечталось. Но таким, как я хочу, Эмиль не станет. И лучше похоронить эту надежду вместе с неосуществимыми желаниями. Он не изменится, а я уже поняла, что неважно, люблю я его или нет. Даже если люблю больше жизни, видеть его в своей квартире не хочу. Это прекрасная любовь, но не на каждый день. Эмиль как лимон. Вкусно, когда чуть-чуть. «Андрей когда-то убил пожирателя», — сказала я. Он не признался, но, думаю, пил его кровь. Потому что сила и живучесть у него появились потом. После того случая он перестал стареть. Стареть? Эмиль прищурился и наклонился, заглядывая в глаза. Я ведь так и не рассказала о ячейке. После того, как я все объяснила, лучше не стало. Эмиль смотрел так, словно я его разыгрываю. Ты ведь его укусил, и кровь попала в рот, правильно? Он же должен был что-то сглотнуть, черт возьми. Или он всю дорогу от нее отплевывался? «У меня нет никакой силы, Яна», — отрезал Эмиль. «Ты выжил», — надавила я, видя, что он не верит. «Как так получилось? Видимо, ее было слишком мало, или ты ошиблась?» Огрызнулся он. Ему не нравилась моя идея. Я не слышал, чтобы кровь пожирателей обладала эффектом. То, что ты рассказала про Андрея — бред. «Бред?» — возмутилась я. «А как ты объяснишь остальное? Мне казалось, он поверит. Все выглядело логично, но только с моей точки зрения. Опять вампирские интриги? Или я перемудрила с версией? «Разве Андрей не сильнее остальных?» — спросила я. Эмиль промолчал, задумчиво глядя вниз. Он оперся на перила локтями, и рукав рубашки натянулся на бицепсе и плече. «Не знаю», — наконец признался он. Вдалеке хлопнула дверь, и я рефлекторно вжалась в стену, словно к нам ломится что-то угрожающее. Хорошо пистолет не вытащила. Это был всего лишь Феликс. Он заглянул в комнату, увидел меня на балконе вместе с Эмилем и удивленно приоткрыл рот. «Это Феликс», — сказала я, заметив, что Эмиль напрягся. Не знаю, нормально ли он видит или зрение еще не восстановилось. «Если ты за винторезом», — глухо сказал он, — «пока порадовать нечем». Феликс ушел на кухню, оставив нас одних. Тон, взгляды — все говорило, что я ему не нравлюсь после признаний о другом мужчине. «Ты просила у него винторез?» — мрачно поинтересовался Эмиль, будто я сделала что-то плохое. Я промолчала, лихорадочно подыскивая повод сменить тему. Но все, что я хотела сказать, уже сказала. Мне лучше уйти. Только сначала придумаю, что соврать Эмилю. «Мне нужно кое-куда заехать», — негромко сказала я и протиснулась мимо к балконной двери. Эмиль пошел за мной, но на пороге комнаты остановил, взяв за локоть. Хотела бы я сказать, что скоро вернусь, но ведь это ложь. А мне будет его не хватать. Этого уставшего лица с пробившейся щетиной, отекшего от побоев, из кромсанных век глаз, испещренных кровоизлияниями. Он как будто сам не помнит об этом. Он выглядит по-светски, хотя передо мной не нужно ломать комедию. Я его знаю. И это знание дает несравнимое чувство близости. Мы как будто срослись в одно, переплелись корнями и ветвями, которые я буду рвать, потому что устала. Я провела ладонями по щекам, шершавым на ощупь. Эмиль тут же ткнулся губами в шею, целуя выше старого шрама. Он не понял, почему я ласкова с ним. Не понял, что прощаюсь. Он зарылся ладонями в волосы, перебирая пальцами. После того, как я поделилась кровью, он стал таким нежным. Почему не раньше? Почему не тогда, когда жили вместе? Я так скучала по этим прикосновениям. Я сняла с лица его ладони и пошла к двери. «Когда тебя ждать?» — спросил Эмиль вслед. Я надеялась, что сумею уйти, не ответив. Сделаю вид, что не слышу вопроса. Взялась за ручку двери, повернулся ключ и уже толкнула дверь, когда ощутила, что Эмиль идет за мной. Глаза щипало, словно в них попал сигаретный дым. Я торопливо выскочила в подъезд и со всей дури врезалась в кого-то, кто перехватил дверь, не давая ее закрыть. А когда подняла глаза, увидела, что дверь держит Андрей, мило улыбаясь. «Привет, Карман», — сказал он. «Так и знал, что ты к нему пойдешь». Он рванул дверь на себя, ручку выбила из пальцев. Не обращая внимания, Андрей оттеснил меня с дороги и вошел в квартиру. Я стояла в подъезде, оглушенная и перепуганная. Он выследил меня. Он мне не поверил. Не чувствуя под собой ног, одной рукой я оперлась на стену, чтобы совсем не потерять равновесие, а второй вытащила из кобуры пистолет. Не знаю, против кого собираюсь его применить. В этом доме нет тех, кого я хочу видеть мертвыми. «Подожди!» — крикнула я, едва справляясь с тембром и силой голоса. Он стал неровным и чужим. «Я его не кормила! Не трогай его!» Я решительно вошла за ним, руки ходили ходуном, но оружие я не убрала. «Не трогай его!» — проорала я. «Я приходила прощаться!»